Глава 7. Несколько лет назад, когда в Европе происходили массовые антиамериканские демонстрации, случилось мне беседовать на эту тему с одним важным лицом в Вашингтоне. Вообще-то, говорю я, на все эти довольно постоянные антиамериканские чувства в Старом Свете можно посмотреть в аспекте черной неблагодарности. В принципе-то, Америка ведь не сделала Европе ничего плохого, кроме хорошего. Дважды помогла выбраться из военных пропастей, помогла отстроиться на руинах, соорудила надежный щит на восточных рубежах. Откуда же берутся негативные эмоции в самых разных и не только левых слоях европейского населения? «Все очень просто», — сказал мой собеседник. «Мы богаты, нам завидуют». «Упс», — подумал я уже на американский лад. На свой лад я подумал бы «опс». Важное лицо, невзирая на свой 40-летний возраст, находится в плену клише 30-летней давности. Разве Европа нынче так уж бедна по сравнению с Соединенными Штатами, сэр? Разве Мерседес завидует Кадиллаку? Спросил я. Конечно, конечно, кивнул он. Они сейчас не так бедны, однако согласитесь, ведь мы все же гораздо богаче всех прочих. Вот отсюда и зависть. Я подумал тогда об этом до сих пор еще живучем феномене, априорном восприятии своей Америки как самой-самой. Не требуя доказательств, чтобы воспринимать свою Америку как самую богатую и могущественную страну мира, что в принципе так и есть, хотя и требует некоторых доказательств, американскую науку как самую передовую в мире, американское кино как самое увлекательное, американских атлетов как самых сильных и искусных и так далее. До сих пор еще меня восхищает, как, ничтоже сумняшися, здесь объявляют бейсбольный финал мировой серии, хотя никто, кроме американцев, в розыгрыше не участвовал. Подразумевается, что им, чужим, и нечего участвовать. Заведомо слабее. Чемпионов Национальной футбольной лиги и Национальной баскетбольной ассоциации величают чемпионами мира. Скорее всего, и те, и другие действительно сильнейшие в своих видах спорта, особенно футболисты, за полным отсутствием соперников. Но ведь все же чемпионами мира становятся в соревнованиях на первенство мира, а не на первенство Соединенных Штатов, не так ли? Иные американские интеллигенты склонны видеть в этом проявление американского великодержавного шовинизма. А мне, скорее, это представляется деревенским простодушием, сродни тому, как суперсилач на ярмарке рвет цепи и орет утробным голосом. «Я самый сильный человек в мире!» Можно гадать, то ли это априорное, почти не нуждающееся в доказательствах, чувство превосходства приводит американцев к определенной изоляции от Европы, или наоборот, изоляция, оторванность вызывает это чувство. Ясно, однако, что оно раздражает друзей. Мы, новые американцы, столкнулись здесь с неожиданным и щекотливым обстоятельством. Из Советского Союза американцы представлялись нам гражданами мира, полиглотами, космополитами. В реальной жизни они оказались в большей мере замкнутыми на своей стране, на американской планете. Взять хотя бы все тот же спорт. Будучи болельщиком некоторых видов спорта, я обычно в Советском Союзе негодовал, что телевидение скупо освещает международные соревнования, приписывая это, разумеется, специфике советского общества, его идеологической закрытости. Каково же было мое изумление, когда я обнаружил, что для американской публики международный спорт попросту не существует. Ожесточенно щелкая кнопками телевизора, я не мог найти не только репортажа о соревнованиях в Европе, но даже сообщения о них в программах новостей. В Америке был какой-то другой спорт, совершенно иная концепция этого вида человеческой активности, которой я долго не мог привыкнуть. Помнится, в тот месяц, когда мы сюда приехали, проходили международные соревнования по хоккею на Кубок Канады. В СССР это считается главным спортивным событием. Вновь в который раз решается трагический вопрос современности. Кто сильнее? Славянская ледовая дружина, составленная в основном из офицеров армейского спортклуба, или надменные суперзвезды профессионального хоккея? Напряжение нагнетается с каждым матчем. В подтексте, разумеется, схватка социализма с капитализмом. Все матчи транслируются в Москву, и улицы обычно в эти часы вымирают. Прорыскав в Америке по всем каналам, я так и не нашел не только ни одного репортажа, но и ни одного сообщения об этом турнире. Вместо хоккея по экрану неторопливо бегали немолодые уже дяди, нередко с отвисшими задами и животами, в форме, напоминающей зимнее белье, махали палками, ловили мячи в кожаную перчатку, осерчав, бросали в судью песком. Боясь погрязнуть в невежестве, я рыскал по газетам, пытаясь найти хоть какое-нибудь сообщение о Кубке Канады. Наконец, в «Нью-Йорк Таймс», в глубинке спортивной страницы, я обнаружил несколько строк, из которых следовало, что русская команда разгромила звезд канадского хоккея со счетом 8-2. Сомневаюсь, что кроме русских эмигрантов, эти строчки кем-либо были тут обнаружены. Пропали, стало быть, в Туне столь могучие усилия доказать преимущество социализма при помощи хоккейных клюшек. Спустя некоторое время начался внутренний хоккейный чемпионат на Кубок Стэнли. И вот тут-то пошли репортажи, сообщения в новостях и интервью в раздевалках. Словом, разгорелся настоящий, то есть внутренний американский спорт. Однажды вечером в ряду этих сообщений, кажется, на NBC, появился заголовок, от которого я просто ахнул. «Может ли Иван играть в хоккей?» И дальше рассказывалась уникальная история ленинградского игрока Виктора Нечаева, который, женившись на американке, переехал в Штаты и подписал контракт с командой Лос-Анджелес Кингс. «Гляньте-ка, какие чудеса!» – повествовал комментатор. «Приехал вот один тут Иван, и оказалось, что он умеет играть в нашу игру». В невежестве своем комментатор, очевидно, и не слышал никогда о том, что русские уже много лет были чемпионами мира по хоккею и довольно стабильно громили лучшие хоккейные команды мира. «Вот смотрите, господа», – удивлялся комментатор. «Русский? А вон как скользит по льду и клюшкой орудует». «Где это он научился?» – всем на удивление. Между тем Виктор, я с ним позднее познакомился, несколько сезонов играл в высшей лиге советского хоккея. Когда его спрашиваешь об уровне игры калифорнийских «королей», он пожимает плечами и со свойственным этой профессии лаконизмом бросает. Это несерьезно. Я подумал, что если бы в составе какой-нибудь русской команды появился американский или, скажем, лапландский игрок, с ним бы носились как с писаной торбой. Парадоксально, но в закрытом обществе СССР общественный интерес, и, конечно, не только в спорте, направлен вовне, в то время как в открытых демократических США он целиком устремлен внутрь. Внешне гораздо меньше интересует американцев, то ли потому, что априорно подразумевается, что оно хуже, то ли потому, что своего слишком много. В газетах критиковали ABC за освещение Олимпиады. Дескать, насаждали шовинизм, сосредоточившись только на американских спортсменах. В самом деле, за все эти недели, а я очень плотно следил за событиями, я ни разу не видел интервью, проведенного с переводчиком. Казалось бы, какой соблазн, как любопытно, как в конце концов просто забавно проинтервьюировать китайца, индуса, француза. Увы, ничего ни забавного, ни любопытного работники ABC среди 140 делегаций не обнаружили. Только в последний день, когда португалец победил в мужском марафоне, комментатор, пообещав зрителям удивительный эксперимент, подошел к Гомешу с переводчиком. Сомневаюсь, однако, что в этом проявились какие-то особые шовинистические наклонности ABC. Вполне справедливо звучат их оправдания. Публике это просто не так интересно. Телевидение старается следовать интересам публики. Публика развивает свои интересы под влиянием телевидения. Отличный возникает порочный круг. Крути его на бедрах день-деньской, будто обруч хула-хупа. Вот, может быть, в этом искреннем отсутствии интереса, в тенденции к отгораживанию от жизни мира, в утилитарном восприятии Европы лишь как место летних вакаций и кроется один из источников антиамериканских чувств. Парадоксально, но несмотря на идеологически железный занавес, Советский Союз во многих сферах ближе к Европе, чем лидер свободного мира Соединенные Штаты. Советским футболистам оказывается легче пересечь железный занавес, чем американским квотербекам и полузащитникам махнуть через Атлантический океан.